Здравствуйте. Вы знаете, я вот просто вам хотела сказать, что я просто выражаю вам огромную благодарность, восхищение за ваш труд, за ваши работы, за вашу образованность, за вашу юридическую. Я просто вот просто восхищаюсь. Тут у меня вот у родственников столько разговоров, что я вам столько денег перечисляю. Вот мне даже не то, что не жалко, а благодаря вам как бы я получила деньги, и мне прям вот, знаете, такое вдохновение даже вам отдавать деньги, которые честно, честно, заслуженно заработаны. Вы такие большие умнички со своим напарником, грамотные, образованные, юридически просто классные ребята. И я вам просто так благодарна. Вообще огромное спасибо за то, что вы взялись за это дело. Я прям вот... Прям, вот знаете, как про юристов все время говорят, вот юристы такие-то, такие-то, да. Вот на самом деле настолько все разные. Я просто выражаю большое восхищение вашим умом, вашей вот юридически классным, я не знаю. Короче, спасибо вам огромное.